Христос сказал, зачем мне нужны твои пьяницы, наркоманы, бандиты, что я с ними делать буду? Но я от себя уже сегодня говорю, что мне предлагаешь, а что я буду делать с этим? Это люди, с которыми, Господь как чистый и святой не может иметь никакого контакта, никакого дела, они же непокорные. И вот когда уже церковь построена, когда остается 200 до конца дела с народом израильским, то царство мира соделалось с царством Господа. Я хотел бы, здесь у меня еще подмечено опять, я просто не хочу повторяться. Значит, я здесь для себя выписал места из послания к Коринфянам, где написано «Проглась ангела трубе Божией», потом место, где при последней трубе, я уже их не перечитываю. Но когда вы будете читать Священное Писание, вы найдете некоторое нечто неудобовразумительное. Значит, когда Христос пришел, царство мира делалось, то там написано «И соберет, значит, из царства своего соблазны». Помните? Мы понимаем, что царство Господа – тут чистота и святость. А там написано «Придет Сын Человеческий, соберет из царства своего соблазны, увергнет их в печь огненную». Мы понимали, что заберет из земли святых своих, церковь заберет. А там написано, соблазны соберет. Некоторые договорились до того, что сказали, что неправильно переведено. Ничего подобного. Все правильно переведено. Вот это мгновение, это было царство мира. Когда протрубила последняя труба, церковь забралась, то это царство стало царством Господа, и он начинает удалять беззаконие из земли судами. Все правильно, все верно. Здесь нет ничего неправильно переведенного. Поэтому просто когда будете читать, потому что меня когда-то спрашивали, дальше говорят, слушай, обожди. Так царством и соделать с царством Господа, значит, церковь должна забраться. А тут, говорит, написано, что соблазны будет собирать. Все верно и правильно. Поэтому хотелось бы, чтобы в действительности мы были готовы к восхищению, чтобы нас ничто не смутило. Потому что это все придет, оно все будет, оно все совершится. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира садилось в царство Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который ищи и был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». А дальше вот интересно написано. «И рассвирепели язычники, от царства мира садилось царство Господа». А язычники, не понимая, что уже власть поменялась, они же не сообразили, они рассвирепели. И дальше. «И пришел гнев твой». Вот до этого времени, покуда труба последняя не протрубила, нигде речь о гневе не шла. Только было упоминание, что он будет когда-то. А здесь уже «и пришел гнев твой». «И время судить мертвых». «И дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю». Вот время суда, время гнева Господня. Здесь прямым текстом «и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам». Оказывается, в это время, я не думаю, что тут большой промежуток времени. Господь во мгновение времени очень много дел. Это как раз время, когда и восхищение церкви, и воскрешение мертвых, и награды будут даваться в это время. Конкретно написано, когда это будет. Со спасенными Господь свою работу делает, и в то же самое время взявши своих от земли, потому что они не подлежат суду, он начинает судить мир, будет изливать свой гнев. Если здесь Бог прогневался и допустил дьяволу мучить людей, нате вашего хозяина, пусть он над вами патрулит, то здесь же лично свой гнев изливает. Это вот две больших разницы. Я немножко перебегаю вперед, и как раз, когда протрубит последняя седьмая труба, в это время заберется церковь, и начнут изливаться семь чаш гнева Божия. Вот если первая труба, там конкретно корзнику написано, что будет. Вторая, там одушевленная поумирала и так далее, это уже когда седьмая труба, там очень подробно написано. Это день гнева. Это изливается семь чаш гнева, это полнота. Но это не отдельное, сначала трубы от суды, а потом чаши суды. Трубы – это промежутки времени, а суды – это семь чаш гнева. И вот этот день после седьмой трубы, он как раз включает информацию, Бог дал, семь чаш гнева изливаться будет на землю. Это день суда. Прообраз его – это 40 дней, когда воды потопа изливались на землю. Помните? Умножались воды, где-то 150 дней вроде написано, если я не ошибаюсь. А лился дождь на землю конкретно 40 дней и 40 ночей. Это был день гнева Божия, когда Бог конкретно судился с первым миром. Это был не человеческий день. Мы обычно, когда говорим день, нас сразу рисуется 24 часа, день и ночь. Но когда день Господень, то Петр говорит, братья, не забывайте, что день Господень, или у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Что он имел в виду? Что не считайте это человеческим днем. Это будет промежуток времени, но он назван днем суда. И я, когда мы проходили послание Петра, я на этом останавливался и говорил, чтобы когда мы имеем в виду день Господень, имеется в виду день суда, промежуток времени, который будет состоять из многих человеческих дней. Со скольких дней, не знаю. Трудно найти. Может, где-то и есть написано. В Библии очень много цифр, но я, допустим, не знаю, что это промежуток времени будет. И рассвирепели язычники, и пришел гнев, то еще раз перечитываю. И время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам, и святым. Вот как раз это будет время, когда Господь будет мстить. Это будет ответ на молитву тех душ, которые вопияли перед Господом, доколе владыка святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Вот это уже время отмщения. Пророкам и святым, боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Опять-таки, вот эти явления, которые обычно отличаются день суда, когда Бог судится. Но то, что ковчег завета появился, но то, скорее всего, это обозначает, что Бог начинает уже конкретно дело только с Израилем, потому что церковь уже забрана. И те, вот только не знаю, вот эти 144 тысячи, они дополнят церковь, это будет символическое число, или они к народу израильскому будут относиться. Помните, мы говорили 144 из 12 колен. Это тоже вопрос такой открытый. И так можно думать, можно найти аргументы в пользу, дополнить церковь, и можно считать, что... Но я думаю, что это не столь уже страшно для нас и важно, если мы даже и не поймем все. Бог разберется, куда их определить. Я читаю дальше. «И явилось на небе великое знамение», глава 12. «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожать ее младенца. И родила младенца мужского пола, которому надлежит почти все народ жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Короче, в очень коротких словах описана вся история Иисуса Христа. Сегодня тоже спорят, некоторые говорят, самые различные версии, что кто-то будет жена, кто-то будет тот младенец, который надлежит почти все народы жезлом железным, ожидать какого-то пророка. Но когда мы исследуем Писание, я недавно кто-то, я вообще-то не отвечаю на письма, потому что я стану отвечать на письма, то я вообще ничего делать не смогу. Но кто-то там что-то доказывал про жену. Вот что-то же интересно вот людям доказывать что-то. Я, допустим, говорю, ну доказывать не собираюсь ничего. Но вообще, если мы разбираемся сегодня, то жена – это народ израильский. Именно из этого народа произошел Мессия. Я прочитаю. Апостол Павел говорит, «Я желал быть бы сам отлученным от Христа за братьями». Это послание к Римлянам, 9 глава, 3-5 стихи читаю. «За Христа, за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий во всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». И везде в Писании, когда мы читаем Ветхий Завет, то народ израильский назван женою. Один раз церковь названа женою в Откровении Иоанна. И тот, по-видимому, имеется в виду женского пола. А вообще-то, когда читаем Писание, то Бог народ израильский называл своей женой. И Павел здесь говорит, что все-таки Иисус Христос произошел от народа израильского. Израильтянка его родила. Она его мать по плоти. И для того, чтобы на этот вопрос ответить, я читаю еще одно место Писания, которое укажет на то, что именно это народ израильский. Ну, родила кого? Иисуса Христа. Дракон, который стал, это Ирод. Ну и последствия, что Иисус Христос был восхищен после страданий, после воскресения, был вознесен на небо. Хотя уже не восхищен, а сам зашел на небо, но тем не менее оставил нашу землю. Я читаю доказательства. Книга Бытие, 37 глава, 9-10 стихи. «И видел еще другой сон, и рассказал братьям своим, говоря, солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». То же самое. Я еще раз перечитаю. Это Иосиф рассказывает сон. «Жена, облеченная в солнце», я читаю первый стих 12 главы Откровения, «жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове венец из 12 звезд». И вот Иосиф рассказывает сон.